Накануне отъезда, когда Анюта, пожелав тетушке покойной ночи, ушла к себе в комнату, и час разлуки казался ей уже почти наступившим, сердце ее невольно трепетало при мысли о предстоявшей ей поездке. Она пеняла самой себе за непростительную свою слабость, но сердце ее не повиновалось внушениям рассудка. Печальные предчувствия наполняли ее душу, хотя она считала их неосновательными и стыдилась своей боязливости. В этом положении прибегла она к единственному и вернейшему убежищу от скорби и печали. С сердечным умилением бросилась она на колени и долго молилась перед образом Спасителя. Молитва ее успокоила. Она подошла к кровати, еще раз перекрестилась, еще раз поручила благому промыслу себя, тетушку и Владимира и думала заснуть спокойно до следующего утра. Вдруг послышался ей тихий шорох шагов, будто бы приближающихся к дверям ее комнаты. Она остановилась и начала прислушиваться. Кто-то тихонько стал поворачивать замок. Сердце у Анюты невольно забилось. Она вспомнила, что забыла запереть дверь задвижкою. Невольный крик чуть было не вырвался из ее груди, но дверь тихо отворилась и вошла Проскута. Страх Анюты исчез при виде сестры ее, но она удивилась, не зная, чему приписать столь позднее и необыкновенное посещение. С того времени, как Владимир посватывался на Анюте, обе сестры избегали случая быть друг с другом наедине. Анюте с самого начала известна была привязанность Проскуты к Блистовскому. Она сердечно о ней жалела, еще более ее полюбила, заметив, что бедная страдалица не чувствовала никакой к ней ненависти. Проскута принадлежала к числу тех редких существ, которые никогда не ропщут на искушения, ниспосылаемые им свыше. И, принимая искреннее участие в страданиях ближнего, никогда даже не удивляются собственным своим. Зависть во всех бесчисленных своих видах и изменениях совершенно чужда была чистой душе Проскуты. Отдавая полную справедливость своей сопернице, она не находила странным предпочтения, оказываемого ей Владимиром, и негодовала только на самую себя за то, что так неосновательно уверила себя в его любви. Она всячески старалась победить страсть свою, и печаль ее более происходила от стыда, что не умела скрыть тайны своего сердца. Обе сестры несколько времени хранили молчание. Проскута была бледна и стояла неподвижно, потупив глаза и не решаясь начать разговор. Анюта первая опомнилась. Она ласково взяла ее за руку и, обняв ее нежно, посадила подле себя в кресло. «Сестрица», — сказала, наконец, Проскута, все не поднимая глаз, — «я пришла к тебе с просьбою. Пожалуйста, не откажи мне в ней». «С удовольствием, любезная сестрица», — отвечала Анюта, — «что тебе угодно». «Останься здесь, не езди к Дюндиковым». «Что ты говоришь, Проскута? Да как мне это сделать и зачем?» «Я что-то боюсь этой поездки. Она, мне кажется, не обещает добра». «Почему ты так думаешь?» — вскричала встревоженная Анюта и без того не чувствуя большой охоты ехать. «Сама не знаю. Только я на твоем месте ни за что бы не поехала к Климу Сидоровичу». «Что тебе вздумалось, Проскута? Ведь я еду ненадолго, всего недели на две. О чем тут тревожиться?» «Опасения мои могут тебе показаться смешными, Анюта, и я сама долго не решалась говорить ли тебе о них. Опекун твой мне очень не нравится. Он кажется такой притворный, неоткровенный». «Как тебе не стыдно, Проскута? Он такой добрый». «Нет, Анюта, воля твоя, а ты его берегись». «Зачем он дожидался отсутствия Владимира Александровича? Откуда у него вдруг взялась такая нежность, что и жить без тебя не может?» «Воля твоя, у Дюндика намерения недобрые». «Полно, сестрица, ты меня пугаешь. Подозрение твое ни на чем не основано». «Анюта», — сказала Проскута, раскрасневшись, — «я люблю тебя, искренно люблю, и жениха твоего. От души желаю вам счастья, и потому-то поездка твоя меня беспокоит. Я не в силах преодолеть мысль, что Дюндик не желает вам добра. Одна притворная улыбка его уже доказывает, что он нехороший человек». «Бедный Клим Сидорович», — отвечала Анюта, — «я не понимаю, отчего никто его не любит. И Блистовский тоже дурного о нем мнения», — продолжала она, задумавшись. «Но, впрочем, как бы то ни было, а теперь делать нечего. Если не поеду я сама, то он верно приедет за мною. Я успею возвратиться к тому времени, когда Владимир будет из Петербурга. Твоя поездка, Анюта, у меня как камень на сердце. Сама не могу дать себе отчета в чувствах моих. Если уж тебе надобно ехать непременно, то старайся, по крайней мере, возвратиться к нам скорее. И еще прошу тебя об одной милости, любезная моя Анюта. Не сомневайся в искренней моей любви и прости, что в последнее время я казалась холодною». Проскута бросилась к ней на шею, громко рыдая. Анюта тоже заплакала. Они нежно обняли друг друга, и союз между сими прекрасными душами заключен был навсегда, без дальних объяснений. Они понимали друг друга, хотя не доставало у них ни силы, ни умения выразить свои чувствования словами. Анюта в этот вечер долго не ложилась спать. Сестра ее давно уже удалилась в свою комнату, она все еще сидела у открытого окна, и взоры ее блуждали по темной лазури неба. Невинная душа ее искала совета и утешения там, за неизмеримым пространством, куда не достигает никогда взор человека, но куда долетает душа его на крылах веры, покорная к провидению. Чистые мысли ее самой ей неприметно превратилась в теплую молитву, и вскоре ей показалось, как будто блестящие звезды нашептывают ей утешительные слова, коих сладостный таинственный смысл понятен был ее сердцу.